Глава 52. Лера. «Жди меня здесь», — даю указание Максиму, когда мы останавливаемся за поворотом в коттеджный поселок, чтобы у охраны в доме Марка не появилось сомнений. «Ты уверена, что никто не догадается?» — скептически спрашивает Максим, но в глазах улавливаю тревожность. «Не переживай, я буду осторожна». Нежно целую его в губы и выхожу из машины. Нажав на кнопку домофона и услышав мелодичные гудки, делаю глубокий вдох и собираю всю волю в кулак. «Слушаю», — раздается по ту сторону грубый голос охранника. У Марка штат сотрудников часто меняется, поэтому голос кажется мне незнакомым. Черт, это может усложнить задачу. «Здравствуйте», — нарочито бодро приветствую мужчину. «Это Лера, невеста Марка Николаевича. Можете меня впустить?» Не услышав ничего в ответ, наблюдаю лишь то, как ворота щелкнули и начинают медленно открываться. «Вы без машины? Если б знал, открыл бы только калитку», — растерянно произносит мужчина. Его грубый голос никак не соответствует его внешности. Он довольно невысокого роста и среднего телосложения, а лицо хоть и обросло бородой, но все же его выражение лица довольно доброжелательное. «Ах да, приехала на такси. Собственно, поэтому я и здесь. Нигде не могу найти свои водительские права. Всю квартиру перерыла. Наверное, выпали из сумочки, когда была здесь». Вежливо произношу я и окидываю охранника мягкой улыбкой. «Проходите». Оценив мой внешний вид с ног до головы, с такой же улыбкой отзывается. «Есть». Внутри меня все ликует. Теперь осталось незаметно пробраться к Марку в кабинет и устроить поиски. Жаль, что времени не так много. Максимум минут 30, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Удостоверившись, что на первом этаже никого нет, мигом проскакиваю в кабинет. Сердце волнительно бьется в груди. Чувствую себя шпионом. И, конечно же, на видном месте папки нигде нет. Чего и стоило ожидать. Наверняка она хранится в каком-то очень укромном месте. И почему-то в этот момент вспоминаются кадры из какого-то фильма, где в книжной полке скрывается потайная дверца, в которой хранится то, что так необходимо найти главному герою. Чем черт не шутит? Но, обыскав все детально, ничего такого не нахожу. От досады хочется выйти, а внутри поглощает противное чувство безысходности. Как вдруг мое внимание привлекает самый верхний ящик, в котором красуется замочная скважина. Слишком высоко. Беру стул и забираюсь на него, достаю из волос шпильку и принимаюсь вскрывать замок. В более юном возрасте я часто проделывала такие махинации, когда отец запирал меня дома и никуда не выпускал. Вот тогда-то я и научилась вскрывать замки, чтобы втихаря от папы выбираться на встречи с друзьями и вечеринки. «Папа». Воспоминания об отце болезненно ударяют в самое сердце. На удивление, замок не отличается сложностью конструкции, а больше похож на тот, что находится в ячейках для хранения вещей в супермаркетах. Поэтому я за несколько секунд без труда взламываю замок. А там и нахожу ту самую папку. Волнение растет. Пульс зашкаливает. Быстро спрыгнув со стула, принимаюсь рассматривать то, что хранится внутри. Наше с Максом фото, затем свидетельство о разводе, брачный контракт, выписка из больницы, в общем-то, ничего нового для меня, за исключением самого последнего листка. Предсмертное письмо отца. Марк не говорил, что оно хранится у него, и никогда его мне не показывал. Трясущимися руками засовываю письмо в сумочку и спешно покидаю кабинет. Сколько там времени прошло? 25 минут? Надеюсь, ни у кого не возникнет вопросов, почему я так долго искала свою выдуманную утерю. Меня все трусит. На ватных ногах выхожу во двор. Я хочу и одновременно боюсь прочесть это письмо. Увидев стоящего у ворот охранника, натягиваю дежурную улыбку. «Валерия?» — окликает он меня, едва я подхожу к выходу. «Нашли то, что искали?» Нервная дрожь очагами разносится по всему телу. «Нет, к сожалению, придется оформлять новые». С грустью вздыхаю. Охранник сочувствием вздыхает в ответ. «Можно вас кое о чем попросить?» «Да, конечно». «Не говорите Марку, что я приезжала. Он и так постоянно меня ругает за растерянность. Узнав, что я потеряла еще и права, точно всыпет мне по самое не хочу. Издаю саркастический смешок, стараясь казаться легкой и непринужденной. Всем своим обаянием пытаюсь загипнотизировать сотрудника. «Хорошо, не переживайте, я ничего ему не скажу». С пониманием отзывается охранник, и я с благодарностью ему улыбаюсь. «Спасибо». Выйдя за двор, перехожу с быстрого шага на бег, несусь к машине Макса на всех парах, едва не спотыкаясь, буквально в нескольких метрах от него. Нашла что-нибудь с надеждой в голосе и глазах, интересуется у меня Макс, заводя машину и резко давая по газам.